с этим везением. С первой минуты, как Бен Фрай в нее влюбился, Джиллиан знала, что она никогда не допустит, чтобы такой изумительный человек связался с такой, как она. Учитывая, сколько она наворотила всякого в своей жизни, ни о какой любви для нее больше речи быть не может. Вынудить ее назваться снова женой можно разве что под дулом пулемета, приковав ее для верности цепью к церковной стене. Придя домой из Дельвеккио, в тот вечер, когда встретилась с Беном, она дала себе клятву, что никогда больше не выйдет замуж. Заперлась в ванной комнате, зажгла черную свечку и попыталась вспомнить слова определенных заговоров, которыми пользовались тетушки. Когда это не удалось, произнесла трижды «Незамужняя по гроб жизни» и, кажется, подействовала, ибо, что бы там ни творилось у нее внутри, она неуклонно отказывает Бену Фраю. «Уезжайте», — говорит она ему, когда он звонит и гонит от себя мысли о том, как он выглядит, о шершавом прикосновении мозолей, которые он натирает на ладонях, практикуясь почти ежедневно в завязывании узлов для своих выступлений с фокусами. «Найдите себе кого-нибудь, с кем будете счастливы». Однако не это нужно Бену. Ему нужна она. Он звонит и звонит, пока не добивается того, что при каждом звонке телефона все в доме уверены, что это никто иной, как он. Теперь, когда у Оуэнсов звонит телефон, тот, кто взял трубку, не говорит ни слова, даже хотя бы «здрасте», просто дышит и ждет. Дошло до того, что Бен научился различать, кто из них как дышит. Вот деловито вдыхает и выдыхает Салли. Вот всхрапывает норовистой лошадкой Кайли, которую этот чокнутый на том конце провода выводит из себя. Вот прерывисто и печально дышит Антони. А вот тот звук, которого он ждет постоянно. Милый, сердитый вздох, который вырывается у Джиллиан, когда она видит ему оставить ее в покое, убраться с глаз долой и устроить свою жизнь. Пусть он делает, что хочет, только ей больше не звонит. Но все же голос у нее нет-нет, да и дрогнет. И Бен, когда она бросает трубку, может с уверенностью сказать, что она грустна и растерянна. Сознание, что она несчастлива, для него невыносимо. Сама мысль, что у нее могут быть слезы на глазах, приводит его в такое исступление, что он удваивает расстояние своей ежедневной пробежки. Он отмеряет мили вокруг водохранилища так часто, что утки уже стали узнавать его и уже не снимаются с воды, когда он пробегает мимо. Он им знаком, как ранние сумерки, как кубики белого хлеба, которыми их угощают. Порой он напевает на бегу «Отель разбитых сердец» и тогда понимает, что дело плохо. Одна гадалка на симпозиуме фокусников в Атланте предсказала ему в свое время, что если он полюбит, то навсегда. И он только посмеялся на это, но теперь видит, насколько верным оказалось ее пророчество. Бен пребывает в таком смятении чувств, что он начал безотчетно проделывать свои фокусы кстати и не кстати. Полез на автозаправке доставать кредитную карточку и вытащил червовую даму. Заставил исчезнуть счет за электричество, поджег розовый куст у себя на заднем дворе, помогал старушке перейти через дорогу на развилке, едва не довел ее до сердечного припадка, вынув у нее из уха монету в 25 центов. А главное, его теперь не пускают в кафе «Сова» на северном конце развилки, куда он обычно ходит завтракать, так как в последнее время он по дороге к своей обычной кабинке пускал все яйца, сваренные в смятку, крутиться волчком, а со всех столиков на его пути слетали скатерти. Ни о ком и ни о чем, кроме Джиллиан, Бен думать не в состоянии. Он пристрастился носить с собой обрывок веревки и повсюду завязывать и развязывать мудреные узлы. Дурная привычка, который возвращается к нему, когда он нервничает или не может получить то, что хочет. Но и веревка не помогает. Желание владеет им с такой силой, что он мысленно лежит в постели с Джиллиан, даже в то время, когда должен тормозить у светофора или обсуждать с миссис Фишман, своей ближайшей соседкой, нашествие японского жучка. Желание достигло в нем такого накала, что даже манжеты и рубашку у него опалены. Оно непрерывно держит его в готовности к тому, чему, похоже, никогда не суждено свершиться.